Глава 52. Злата. Это просто нервы. Я в очередной раз печально вздохнула, закрыла глаза и помотала головой из стороны в сторону. Руслан совсем справится. Как мантру повторяла, но внутри смутное предчувствие опасности, каких-то очередных проблем. И все больше кажется, что тупик. Без права на выход. И без вариантов на счастье. Я еще среди ночи проснулась от какого-то непонятного чувства тревоги. Оно заставляло сердце колотиться чаще и не давало уснуть до утра. Поэтому я и не хотела, чтобы Руслан уходил, как будто что-то обязательно должно случиться. Именно плохое. О хорошем почему-то не думалось в тот момент. Но Руслан выглядел таким уверенным, таким собранным, таким, будто никакие преграды его не остановят. «Злата, ты становишься параноиком», — хихикнула, стараясь все же прогнать все плохие мысли прочь, но, как назло, они продолжали лезть мне в голову. Чуть не упала в ванной, поскользнувшись на плитке. Фен сломался. Кофе разлила прямо на джинсы. Вдобавок ко всему, разбила чашку и порвала колготы, когда переодевалась. «Черт!» — фыркала каждый раз, когда что-то случалось. «Неспроста. Так и до нервного срыва недалеко». Еще и время тянулось так медленно, словно кто-то решил растянуть для меня этот невыносимый день. И опять эти мысли, как будто кто-то там на небе пытается подать знак. Я несколько раз косилась на телефон, но в последний момент передумывала звонить. Скажет еще, что достаю своими истериками и глупыми предчувствиями. Три раза, черт! «Беги, Злата», — прошептал внутренний голос. «Я бы с удовольствием, только куда? Особенно сейчас, когда в моей жизни появился Руслан. Загадочный, уверенный в себе, местами даже дерзкий и слишком самоуверенный, но мой. По крайней мере, именно так я себя убеждала, когда получила СМС «Приезжай ко мне». Немногословный — это про Руслана, а я все равно улыбаюсь. Ну, такой он. В такого я и влюбилась. Пусть не звонок, но не забыл о своем обещании. И как тут не порадоваться? А еще не окрылиться надеждой, что моя паранойя — это временное явление. Руслан совсем справится. Не Сеню же бояться в самом-то деле. Колготки порваны, причем и вторая пара тоже, да и хрен с ними. В джинсах поеду. Одеваюсь, на ходу вызывая такси. Блин, вот же балбеска, я не знаю точного адреса. И как туда проехать, я тоже не знаю. Балда. Закатываю глаза, стоя посреди спальни в одном бюстгальтере и расстегнутых джинсах, одной рукой все же пытаясь потянуть змейку вверх, а другой нажимаю на кнопки на телефоне. От меня же не убудет, если позвоню. Я просто хочу услышать его голос, убедиться, что все в порядке. Гудок. Второй. Третий. Да. Вроде и спокойно, но как-то неуверенно. Или все же моя паранойя уже достигла своего пика? У нас все в порядке? Это первое, что в голову приходит, и я замираю в ожидании ответа. «В порядке», — вздыхает Руслан, — «но именно сейчас я ему не верю». «Ложь», — шепчет в голове моя интуиция. «Точно?» — пытаюсь надавить, чтобы услышать ту правду, которую он скрывает. «Я просто соскучился», — усмехается мне в трубку мужчина, «но я все равно не могу расслабиться, и за этой усмешкой мне слышится горечь». «Ну да, поэтому надо говорить банальности», что совсем не в стиле Руслана. И я, только слушая его дыхание, понимаю, что он сам от этого не в восторге. «Не хочет по телефону», тут же приходит в голову вполне логический вывод, и я мысленно стану. Именно этого он хочет — сообщить о неприятностях с глазу на глаз, Хреново. Неужели есть что-то такое, с чем не совладать Руслану? Или... Господи. Или он просто получил от Сени долг и отдаст меня обратно этому толстопузу? Нет, нет. Еще раз нет. Придет же такой бред в голову. Руслан так низко не сможет поступить. Но мое предчувствие меня не обмануло. Что-то случилось. И лучше сейчас не гадать на дыхании, а встретиться с глазу на глаз. Я тоже соскучилась, только адреса твоего офиса не знаю. Подхожу к шкафу и роюсь в вещах. Хотя какая разница? Сейчас абсолютно все становится безразличным. Хватаю первую попавшуюся кофточку, слышу по телефону. Краснознаменная, 21. Сейчас вызову такси и через полчаса буду. Выключаюсь первой, так как не хочу слышать очередные банальности. Все в порядке, я соскучился, приезжай, малышка. Прямо коробит от слов Руслана. Сам хочет доверия, откровений с моей стороны, а в ответ... Нет, нельзя сказать, что он мне лгал, что пытался меня использовать, как Сеня. Наоборот, спас, помог с делами, в которых я ни черта не понимаю. Но теперь он просто боится. Вот это меня несет так несет. И как подобная чушь могла мне в голову-то прийти? Руслан не боится ничего и никого. А вдруг что-то серьезное? Тут же мысленно проскальзывает, как слышу голос водителя такси. «Девушка, приехали!» «Спасибо!» Протягиваю ему деньги и открываю дверь. «Сдачи не надо!» «И вам спасибо!» Звучит уже где-то вдалеке, так как я несусь прямиком к центральному входу. Охрана тормозит, пока выясняют мою личность, а я все это время нервничаю. Руки дрожат. Пытаюсь хоть как-то унять сердцебиение и нарастающую нервозность, пока поднимаюсь в лифте на нужный этаж. «Добрый день», — расплывается секретарь на все свои 32 зуба, когда я влетаю в приемную. «Я к Руслану Андреевичу». Игнорирую громкий вопль девушки «Куда?» и залетаю в кабинет к любимому мужчине. Закрываю дверь прямо перед носом у секретаря. Замираю, тяжело дыша. Наблюдая за тем, как Руслан поднимает взгляд на меня. Слов не надо. И так все понятно. Дело не просто хреновое. Это катастрофа. Я не знаю, что произошло за эти полдня, да и, если честно, уже не хочу знать. Апатия, безразличие, безнадега. Наверное, сейчас эти слова как нельзя лучше описывают мое состояние. «Злата». Эхом отдается каждая буква в голове, а я на время закрываю глаза. Сердце пропускает парочку ударов, а я мысленно молю Бога «Помоги! Я не хочу!» Никто не слышит и не желает именно сейчас вступиться. Сейчас открою глаза, и окажется, что я спала. Просто страшный сон приснился. Вот бы так и случилось. Всего-то кошмар. А на самом деле я лежу в постели рядом с Русланом. Но в реальности все будет с точностью до наоборот. Что случилось? Мое сердце колотится, как бешеное, в ожидании ответа. Удар еще один и еще. В висках отдается этот чертов стук. Как набат из колоколов бьет по оголенным нервам. Ноги почти не держат. Сознание готово отключить меня от этого стресса. Только я все равно открываю глаза, а лучше бы этого не делала. Пристальный взгляд, а в нем мой приговор. Наш приговор.